Мэри Уилкинс. «Длинная рука». Меня зовут Сара Фэйрбэнкс, я сельская учительница. Моя мама умерла 6 лет назад. С тех самых пор, как я учительствую в городке Дигби, с моим отцом живет его кузен, Руфус Беннет, с женой. На время летних каникул они возвращаются к себе на маленькую ферму в Вермонте, а я присматриваю за домом отца. Вот уже 5 лет, как я обручена с Генри Эллисом. Отец был настроен против этой помолвки и не раз угрожал лишить меня наследства, если я решусь выйти замуж без его дозволения. Я не могла заставить себя ни разорвать помолвку, ни пойти против отца. Он был уже не молод, а кроме меня от нашей некогда большой семьи никого не осталось. Поэтому, когда Генри в очередной раз подкараулил меня в городе, разговор наш был коротким. Сара, пожалуйста, выходи за меня. Я люблю тебя, ты любишь меня. Что же нам мешает? О, Генри, ты прекрасно знаешь, что нам мешает. Я не могу выйти за тебя, пока жив мой отец. Но, Сара... Я не стала слушать дальше. Сдержав слезы, я резко повернулась и почти побежала домой. Вечером того же дня отец повздорил со своим кузеном Руфусом Беннетом по какому-то пустяковому поводу. Кончилось тем, что Руфус рассвирепел и схватил отца за горло. Нам удалось их разнять, но Руфус Беннет был в ярости, и тем же вечером они с женой уехали, даже не попрощавшись. Я только и слышала его сердитые бормотания. Я еще поквитаюсь с тобой, Мартин Фэйрбэнкс, никчемный старикашка. Больше до утра не происходило ничего заслуживающего внимания. Я коротко увиделась с портнихами Фиби Доул и Марией Вудс, обитательницами соседнего дома, а затем поднялась к себе, где долго не могла сомкнуть глаз. Поднялась я в 5 утра. Отец требовал завтрак к 6. Спустившись вниз, я открыла шкаф, чтобы взять передник, но тут мое внимание привлекло зеленое платье, которое было на мне прошлым вечером. Стоп, а это еще что такое? Фу, какие-то пятна, брызги, похожие на кровь. И пахнет противно. Надо поскорее вывести эти пятна, а то платье будет испорчено. Придется сходить в кладовую. О, боже, киска! Джинни, как ты меня напугала. Прости, тут так темно. Кошка, на которую я невзначай наступила, выскочила на улицу через специальную дыру, которую мы прорезали в двери кладовой. Я взяла муку, таз и застирала пятна на платье. Потом вывесила его сушиться в чулан, приготовила яйца пашот и открыла дверь гостиной, чтобы позвать отца. Отец, завтрак готов! Боже, а это еще что? Ну нет, такое же красное пятно на двери. Отец! Отец! Почему ты молчишь? Дверь в его спальню приоткрыта. Отец! Завтрак готов. А, Господи! Боже, какой ужас! Срочно запереть все двери! Сначала парадный вход. Уже заперт. Так, где северная дверь? Тоже заперта. Тогда в кладовку. Нет, закрыто на крючок. Нет! Убийца в доме! Бежать отсюда! Я выскочила из двери и стремглав помчалась к соседям. К счастью, соседка Фиби Доул была дома и окликнула меня из окна. Что случилось? Что с тобой, Сара? Отец! Отец убит в собственной постели! О, Боже! Из дома послышался сдавленный крик, видимо, принадлежавший другой соседке, Марии Вудс. Фиби кинула сердитый взор куда-то себе за спину, а затем странно посмотрела на меня. Кто знает, может быть, она уже тогда меня заподозрила. Впрочем, задала она только один вопрос. Сара, он ни с кем не ссорился. только с Руфусом Беннетом. Но он уехал еще вчера вечером. Ах, Фиби, что же мне делать? Беги в деревню, вызови врача и полицию. И не раскисай, как Мария Вудс. Ну же, полно реветь. Последняя реплика была адресована Марии, чьи всхлипы были хорошо слышны из окна. Фиби принялась приводить ее в чувство, а я побежала в деревню. Что я делала дальше, может подтвердить сотни человек. Они расскажут, как я звала врача и помощника шерифа, как возвращалась домой впереди объятой ужасом толпы, как все сгрудились в дверях и смотрели на моего отца. Но только врач осмелился очень осторожно прикоснуться к нему, чтобы убедиться, что он и в самом деле мертв. Рядом с ним лежал пистолет. Шериф выслушал врача, затем обернулся ко мне, и стало ясно, что свои подозрения он направил на Руфуса Беннета. Все ясно, мисс Фэйрбэкс. Орудием убийства, по всей видимости, стала длинная отвертка, которую мистер Беннет позаимствовал у соседа и так и не вернул. Скорее всего, он прокрался в дом через восточную дверь пристройки еще вечером, затем спрятался в шкафу, а ночью выбрался, убил вашего отца и скрылся. А пистолет? Отвлекающий маневр, мисс Фэйрбэнкс. Из пистолета не было произведено ни единого выстрела. Ну, погодите, как же Руфус скрылся? Ведь утром все двери были заперты изнутри. Это не имеет значения, мисс Фэйрбэнкс. Главное в любом деле — мотив. А он у Руфуса Беннета имелся. Меня тогда никто еще не подозревал. Соседи были со мной очень милы, а миссис Адамс из дома напротив даже осталась переночевать, чтобы мне не было так одиноко. На следующий день, это был четверг, около 3 часов я отправилась к Фиби Доу по поводу траурного наряда. Но поначалу застала там только Марию Вудс, которая все еще имела чрезвычайно заплаканный вид и никак не могла сосредоточиться на работе. Ах, Сара, я так и знала, что этим все кончится. Боже мой, светлая память. Что вы имеете в виду? Когда Фиби вернулась в тот день и сказала, что Руфус поссорился с вашим отцом, я почувствовала, что добром это не кончится. У него такой скверный характер. Вы хотите сказать, что Фиби знала о ссоре между Руфусом и моим отцом? Ну откуда? Она шла к миссис Ормсби, несла ей коричневое платье и срезала путь через ваш двор. Ах, Сара! В свете этой информации мне показалось странным, что Фиби спрашивала у меня о том, не ссорился ли мой отец с кем-нибудь перед смертью. Но от мыслей на эту тему меня отвлек приход самой Фиби Доул, которая сразу же отнеслась к моему делу со всей серьезностью. Вот здесь я бы перешила, а тут надо делать крепом. Если оставишь платье у меня, я за пару дней справлюсь. Спасибо, Фиби. Ну вот, договорились. Кстати, Сара, я тут вспомнила. Тебе ведь 3 года назад пошили зеленое шелковое платье, верно? Да. Почему бы не покрасить его в черный? Красить такой тонкий шелк — одно удовольствие. Платье получится прекрасное. Я не ответила. И тогда она предложила забрать его у меня и вернуть уже перекрашенное. Я машинально поблагодарила ее за любезность, но сама все продолжала думать о своем несчастье. Все это время Мария Вудс продолжала всхлипывать, и это действовало мне на нервы. Как выяснилось, не мне одной. Вскоре Фиби не выдержала. Мария, если ты не можешь вести себя спокойно, то лучше отправляйся наверх. Ты только расстраиваешь Сару. Посмотри на нее и подумай, какое у нее горе и как она держит себя в руках. Между прочим, у меня тоже горе. Да, Фиби, у меня тоже горе. Мария Вудс, выйди из комнаты! Мария поднялась и, не сказав ни слова, покинула комнату, сотрясаясь от рыданий. Вскоре ушла и я. Тем же вечером меня навестил Генри. Не думаю, что стоит описывать его визит в подробностях. В 10 вечера он пожелал мне доброй ночи и уже выводил лошадей за ворота, как вдруг к нам подбежала наша соседка, миссис Адамс. В ее руках была желтая лента, завязанная искусным узлом. Это не ваша? Генри, это же лента с твоей плетки. Действительно. Видимо, я обронил ее. Он положил ленту в карман и ускакал прочь. Но Сара, он обронил ее не сегодня. Я нашла ее во дворе в среду утром и вспомнила, что видела желтую ленту у него на плетке. Я ничего не ответила миссис Адамс, но решила, что Генри, видимо, все-таки приезжал сюда тем вечером и даже заходил в наш двор, лишь бы быть поближе ко мне, хотя дом был заперт, и я спала. На следующий день прошли скромные похороны, и тогда же стало известно, что Руфуса арестовали в Вермонте, но сразу же и отпустили за недостатком улик. У него оказалось железное алиби. Тогда, выслушав показания миссис Адамс, шериф арестовал Генри. Все ясно, мисс Фербенкс. Думаю, мне не нужно лишний раз объяснять вам, какой мотив для убийства был у Генри Эллиса. Ведь из-за вашего отца вы столько лет не могли пожениться. Однако, к его несчастью, он обронил неподалеку от места преступления важную улику – желтую ленту. Тем не менее, и эта версия вскоре оказалась несостоятельной. В конюшне Генри нашлась еще одна желтая лента, которая как раз и отлетела от его плетки. Поэтому Генри отпустили и арестовали меня, ведь больше обвинять было некого. На суде присяжных я рассказала все, умолчала лишь про пятна на зеленом платье. Тем более, что Фиби, как выяснилось, выполнила свой план. Унесла платье и перекрасила его в черный цвет. Присяжные признали меня невиновной, поскольку обвинение не смогло предоставить ни орудия убийства, ни других улик. Тем же вечером меня навестил Генри, и мы объяснились. Сара? Подожди, Генри, выслушай меня. Я знаю, что ты ни в чем не повинен. Ты знаешь, что невиновна я. Но для всех остальных мы до сих пор под подозрением. Я в большей, ты в меньшей степени. Если станет известно, что мы не расстались, эти подозрения только окрепнут. Мне все равно, что станет со мной, но меня беспокоит твоя судьба. Если ты покинешь меня, это позорное клеймо исчезнет. Особенно, если ты женишься на другой женщине. Но я не женюсь на другой женщине. И он попробовал меня обнять, но я отстранилась. Нет, Генри, мы не можем быть вместе, пока над нами висит гнет подозрений. Что ты задумала, Сара? Я задумала найти убийцу моего отца. Генри странно на меня посмотрел, и прежде чем я успела его остановить, заключил меня в объятия и поцеловал в лоб. Потом он пообещал мне прислать из Бостона своего кузена, который занимался детективными расследованиями, и ушел, а я легла спать, с тем, чтобы на завтра тщательнейшим образом обыскать дом. Для этого я завела дневник, в котором пообещала себе фиксировать все свои находки и выводы. Среда, вечер. На ковре в прихожей обнаружены две обычные булавки и шелковый лоскуток длиной в 3 дюйма. Вряд ли это можно считать уликами. Скорее всего, эти находки сможет объяснить жена Руфуса Беннета. Я ей уже написала. Днем выходила в магазин за продуктами, где все умолкли при моем появлении. Продавец принял мои деньги с таким лицом, будто я протянула ему отраву. Четверг вечер. Сегодня я обыскала буфетную. На одной из полок, примерно на высоте моих плеч, кровавое пятно. Убийца, видимо, ухватился за нее, чтобы удержать равновесие. Может, ему стало дурно после того, что он совершил. Рядом стояло несколько баночек с конфитюром, их никто не трогал. Только кровавое пятно на краю полки. На полу буфетной под полками я нашла пуговицу, очевидно, с мужской одежды. Это простая черная брючная пуговица с обрывком белой нитки, застрявшей в дырочках. Возможно, и зря, но я считаю эту пуговицу уликой. Ведь жена Руфуса накануне отъезда хорошо вымела буфетную, а мой отец и близко к ней не подходил. Пятница, вечер. Сегодня я обнаружила то, что никак не могу объяснить. Я обыскивала спальню, где отец встретил свой страшный конец, и наткнулась под одной из ножек стула на тайник, в котором лежало кольцо с надписью «Любовь продлится вечно» и двумя датами. Одна 20-летней давности, другая август месяц этого года. Видимо, кольцо никогда не носили. Сама надпись и первая дата, очевидно, сделаны давно, но совершенно не затерты. Вторая дата выглядит так, будто ее сделали недавно. Это точно не кольцо моей матери. Тогда чье же оно? Суббота. Сегодня около 3 часов дня в северную дверь постучали. На пороге стоял странный молодой человек с книгой под мышкой. «Мисс Сара Фэйрбэнкс, меня прислал мистер Генри Эллис. Я из Бостона. Мое имя Фрэнсис Дикс». Тут я поняла, что это кузен Генри, детектив, приехавший мне на помощь. К моим глазам подступили слезы. Я впустила его и показала все, что успела записать, а он внимательно прочитал мой дневник. Что ж, распутаем это дело за 3 дня, не больше. Я рассчитывала скорее на 3 года. Ну, зачем же? 3 дней будет вполне достаточно, уверяю вас, мисс Фэйрбэнкс. Где бы мне поселиться? Попытаю счастье у ваших соседок. Мисс Доул и мисс Вудс, если не ошибаюсь. Вообще-то Фиби Доул никогда не принимала гостей. Но мистеру Диксу, очевидно, удалось с ней договориться, потому что вечером я видела, как они шли на собрание. Неужели за 3 дня он докажет мою невиновность? Я продолжала вести свой дневник. Воскресенье. Как я и ожидала, в воскресенье детектив пришел рано и перво-наперво велел мне принести отцовский пистолет и выйти во двор. Прекрасно, прекрасно, мисс Фэйрбэнкс. Благодарю вас. А теперь стреляйте. Но, мистер Дикс, выстрел разбудит всех соседей. Стреляйте, стреляйте, прошу вас, мисс Фэйрбэнкс. Я изо всех сил нажала на спусковой крючок. Не получается. Не получается. Не получается, а ведь вы довольно сильная женщина, не так ли? Что ж, весьма интересно. Не так-то это просто стрелять из пистолета. Пожалуй, я бы мог вам продемонстрировать, как это делается, но вы правы. Ни к чему будить соседей. Пойдемте лучше осмотрим найденные вами улики. Мистер Дикс внимательнейшим образом изучил найденные мною вещи. Повертев в руках непонятное обручальное кольцо, он спросил, есть ли в нашей деревне ювелир. Я ответила, что по этим делам отец всегда ездил в Актон. Еще больше его привлекла пуговица. Он попросил разрешения осмотреть одежду отца, но все пуговицы были на месте. Давайте припомним. Что было надето на вашем отце накануне убийства? Кажется, крапчатые брюки и черный жилет. А сверху? Сверху ведь было прохладно. Ох, конечно, комбинезон. Ага, ага, комбинезон. А что, его нет в чулане при кухне? Нет, нет. Мы снова проверили чулан, затем принялись обыскивать сарай. Кошка протиснулась через свой лаз и начала тереться об наши ноги. Мистер Дикс остановился погладить ее, затем быстро вышел наружу через дверь, рядом с которой был лаз, прошелся по тропинке, огибающей мой дом и ведущей через поля к дому Фиби. Пошарив в кустах шиповника, он остановился у старого колодца. Так, ну-ка, что тут у нас такое? Посмотрим. Ага. О, я так и думал. Только не падайте в обморок. Вот откуда ваша пуговица, не так ли? Увидев, что у него в руках, я ахнула. Это был синий комбинезон отца, заляпанный кровью. Я неуверенно посмотрела на детектива. Видите, мисс Фэйрбэнкс, дело начинает проясняться. Еще вас, наверное, интересует, как убийца прошел сквозь запертые двери, не так ли? Позвольте ваш зонтик. Позвольте. Сейчас я выйду, а вы закройте дверь на крючок. Он вышел с моим зонтиком под мышкой. Я накинула крючок. Вскоре шторка на кошачьем лазе поднялась, и в нее просунулась его рука. Он потянулся к крючку, но ему не хватило примерно фута. Тогда его рука исчезла на мгновение и вернулась с моим зонтиком. Им детектив с легкостью откинул крючок. Затем он снова запер дверь. Это оказалось труднее и потребовало гораздо больше времени. Наконец, преуспев и в этом деле, он снова откинул крючок и вошел внутрь. Эффектно! Не правда ли? Невероятно, мистер Дикс. Да, да, невероятно. Вот только все было не так, как я только что продемонстрировал. Потому что ни одному человеку, только что совершившему убийство, не хватит терпения на такую мороку. Пожалуйста, опустите руку. Опустите. Спасибо. А у вас есть линейка? Ага, благодарю. Дайте-ка измерю. Так. Ага. Что ж, мисс Фэйрбанкс, у меня для вас есть два задания. Во-первых, найдите и прочитайте все старые письма вашего отца. А во-вторых, мисс Фэйрбанкс, отыщите человека, рука которого на 6 дюймов длиннее вашей, и который, следовательно, мог дотянуться до крючка. Хорошо. До самого полудня я читала старые письма и узнала много нового. В частности, нашлось письмо от Марии Вудс, написанное много лет назад, в котором та отказывалась выйти за моего отца замуж. Кто бы мог подумать? Я продолжала писать свой дневник. Понедельник, поздний вечер. Сегодня представилась возможность выполнить второе задание мистера Дикса. Я решила, что молитвенное собрание – наилучшее место, чтобы рассмотреть чужие руки. Выяснилось, что рука Фиби Доу на целых 7 дюймов длиннее моей, а я и не замечала этого никогда. Но зачем ей потребовалось отпирать нашу дверь? Нет, это какая-то глупость. Между прочим, на собрании Фиби прочла замечательную молитву о милости Божьей во всех наших горестях и о том, что Бог никогда не оставляет нас. Благодаря ей я даже немного утешилась. Вторник. То, что я собираюсь сейчас написать, не укладывается у меня в голове. Как и в прошлый раз, мистер Дикс пришел на рассвете. Мы рассказывали друг другу о том, что узнали за эти 2 дня. Я дала ему прочитать письмо Марии Вудс, где она отказывается выйти замуж за моего отца, а он рассказал, что ездил в Актон и отыскал того мастера, который 2 месяца назад выгравировал на кольце 2-ю дату. Не хочу вас шокировать, но ваш отец собирался жениться. Но с тех пор, как умерла мать, он и близко не подходил к другим женщинам. Тем не менее, он готовился к женитьбе. На ком же? На Марии Вудс. А теперь посмотрите-ка сюда, мисс Фэйрбэнкс. В его руках оказалась картонка с аккуратно намотанными на нее синими и коричневыми нитками, а также несколько голубых шелковых лоскутков. Похоже на те обрывки, которые вы нашли, не правда ли? Очень похоже. А где вы это взяли? В сумке моей хозяйки, у мисс Фиби Доу. Боже, что это значит? Ну, мисс Фэйрбэнкс, вы же сами уже все поняли. Ну, судите сами. Во-первых, у кого достает длины рук, чтобы отворить некую дверь снаружи? У Фиби Доу, да? Во-вторых, у кого в сумке обнаружились лоскуты и нитки, совпадающие с теми, которые вы нашли в зале? У